Осуществление мечты. Когда семья Кейси крайне нуждалась, едва сводя концы с концами, и Эдгар уже отбросил всякую надежду на то, что его призвание получит большие возможности для реализации, неожиданно пришла помощь. Преуспевающий биржевой маклер из Нью-Йорка Мортон Гарри Блументаль, невысокого роста молодой еврей, скромный и приветливый по натуре, навестил Эдгара, чтобы послушать его чтение жизни и заодно получить помощь в лечении болезни ушей. Подогреваемый интересом к философии, он стал восторженным поклонником таланта Эдгара и побудил его осуществить свою мечту – основать постоянный исследовательский центр и больницу, где тот мог бы работать. И главное, он предложил финансовую поддержку всем этим начинаниям. От таких предложений трудно было отказаться, и вскоре была создана ассоциация, задача которой состояла в оказании физической, умственной и духовной помощи людям, обратившимся к Эдгару за получением психодиагноза. В ее задачу также входило сохранение тщательных, научно обработанных записей сеансов Кейси, которые послужили бы основой для будущих исследований. Ассоциация руководствовалась возвышенным девизом «То, что мы в силах сделать», свидетельство нашей любви к Богу и человеку. В итоге свыше 200 человек стали участниками реализации этого проекта. И что удивительно, местность Виргиния-Бич была выбрана с помощью чтений Эдгара, где указывалось, что она наиболее благоприятна для этой цели. Итак, в один из штормовых осенних дней 1925 года семья Кейси переехала на пустынное, продуваемое ветрами побережье этого восточного морского курорта. Однако пройдет еще целых 2 года, прежде чем начнется строительство больницы. В феврале 1929 года долгожданная мечта Эдгара приобрела, наконец, реальные черты. Исследовательско-просветительский лечебный центр, 4-этажное бетонное здание, возвышающееся на песчаной дюне, был готов к приему первых больных. Он включал 30 больничных палат, большой вестибюль, столовую, лекционный зал, библиотеку, врачебные кабинеты и просторные солнечные веранды, чтобы больные могли любоваться видами океана и дышать морским воздухом. Для Эдгара было огромной радостью видеть, как предлагаемые им курсы лечения выполняются в точности и при тесном сотрудничестве с больничным врачом, доктором Хаузом, персоналом и пациентами. В течение первого года здесь прошли курс лечения около 3000 человек. Удовлетворялись не только физические и эмоциональные, но и духовные запросы больных. По выходным проводились дневные занятия и лекции по философии, которые читали Эдгар и Мортон Блюменталь по таким темам, как значение самоанализа, взгляд из четвертого измерения, мое понимание Бога. Благодаря многолетнему сотрудничеству с церковью Эдгар научился преодолевать природную застенчивость и приобрел завидное красноречие. Он иллюстрировал свои взгляды многочисленными библейскими историями, случаями из повседневной жизни, и его сердечная дружеская манера общения привлекала массу больных. В своих лекциях он не пытался обосновать какое-либо учение, систему знаний или быть чьим-то последователем. Свою задачу, по его словам, он видел в том, чтобы дать лучшее осознание великого целителя. Кто один способен исцелить прикосновением своей руки? Я хотел, чтобы люди видели связь исцеления с состоянием своего духа. В течение года лечебный центр процветал, излечивались все виды заболеваний, Эдгар ликовал. Ежедневно для прибывших больных проводились чтения, а состояние здоровья прежних проверялось и перепроверялось. Почта доставляла огромную массу писем с просьбами, и расписание приема больных составлялось на недели и месяцы вперед. Излечивались сотни людей, которые потеряли почти всякую надежду на выздоровление. Однако вскоре после начала экономической депрессии между членами правления лечебного центра возникли серьезные разногласия. В итоге Мортон Блюменталь был вынужден прекратить финансирование больницы, что привело к ее закрытию 26 февраля 1931 года. С тяжелым сердцем Эдгар прошелся в последний раз по опустевшим палатам, безутешно глядя на величественный океан за окнами. Как и следовало ожидать, зная его характер, он ни на кого не таил зла. Возложив большую часть вины на себя, он рассудил по-философски. «Я надеюсь, что все те наши совместные усилия сделали нас духовно богаче, и мы будем лучше служить Богу и своим собратьям». Рождение Ассоциации исследований и просвещения. Несмотря на гнетущее чувство разочарования после закрытия больницы, Эдгар был полон решимости продолжать свою миссию в той или иной форме. Он пишет сотни писем всем, кто долгие годы поддерживал нас или проявлял интерес к нашей работе. Ответы в подавляющем большинстве приходили положительными, и было решено создать новую организацию с тем, чтобы сохранить и изучить материалы чтений, исчисляемых уже тысячами. Ей дали название «Ассоциация исследований и просвещения». Учитывая ошибки прошлого, решили начать скромно, не полагаясь на богатых инвесторов и отказавшись от мечты о строительстве еще одной больницы. Старший сын Эдгара, Хьюлин, в качестве менеджера новой организации приступил к собиранию материалов по философии, духовному развитию, различным аспектам здоровья. Он также начал издание ежемесячного бюллетеня, через который поддерживалась связь между всеми членами ассоциации. Следующим шагом было создание в Норфолке, штат Виргиния, самой первой исследовательской группы Эдгара Кейси. Вступительная тема называлась «Как развивать психические силы». Примечательно, что в первом же чтении на эту тему делалось предупреждение о правильном применении этих сил и отмечалось, что психические силы принадлежат душе, и при нормальном развитии личности они раскрываются в результате роста сознания и устремляются в сферы подсознания и сверхсознания вне времени и пространства.